В дверь постучали. Вошла соседка, неся в руках яркую коробку. — Вы остались без ужина. У вас перерыв, и вы собираетесь пить чай или кофе. Я не ошиблась? — Абсолютно точно, — улыбнулась Настя. — Составите мне компанию? — Обязательно. Регина Аркадьевна грузно опустилась на стул и прислонила палку к стене. Я даже принесла печенье, рассчитывая на чашечку кофе, но имейте в виду, дорогая, я пришла к вам в первый и в последний раз. Почему? Потому что вы молоды, Настенька, и, кроме того, заняты. Мои визиты могут вас раздражать, а я не люблю, когда меня терпят из вежливости. Вы покраснели. Значит, я права. Поэтому сегодня мы с вами познакомимся, а в дальнейшем вы, если захотите, будете приходить ко мне сами. Настя разлила в чашке кипяток и посмотрела прямо в лицо старухи. Пожалуй, с ней можно без реверансов. — Вы очень проницательны, Регина Аркадьевна, — спокойно сказала она. — Ну что вы, деточка, просто я достаточно стара. Кстати, что у вас за работа? Я вижу словари. Вы переводчица. — Да, — не колеблясь соврала Настя. В конце концов, распространяться о работе в уголовном розыске было глупо, а по уровню квалификации она ничуть не уступает профессиональным переводчикам. Какой язык? Английский, французский, испанский, итальянский, португальский. — Ого! — удивилась Регина Аркадьевна. — Да вы настоящий полиглот. Как вам это удалось? Росли за границей? Ну что вы, нет. Я всю жизнь прожила в Москве. На самом деле это совсем не сложно. Нужно только как следует овладеть одним языком. А уж потом, чем дальше, тем проще. Честное слово. Тут Настя не лгала. Она действительно хорошо знала все 5 языков. Ее мать, профессор Каменская, была крупнейшим специалистом по разработке программ компьютерного обучения иностранным языкам. Освоение нового языка было в семье делом таким же естественным и повседневным, как чтение книг, поддержание чистоты в квартире и приготовление пищи. Французским Настя овладела с тех пор, как начала говорить. Потом лет в 7 подошла очередь итальянского, после чего испанский, португальский усвоили. Просто шутя. Английский Надежда Ростиславовна отдала на откуп школе, полагая его самым легким из-за отсутствия родов существительных и минимального спряжения глаголов. «Самое главное, — внушала она дочери, — научиться автоматически употреблять артикли и пользоваться глаголами «быть» и «иметь». Это их основное отличие от русского языка. Все остальное — дело техники и зубрежки. Матери удалось не только развить в Насте способности к иностранным языкам, но и пробудить живейший к ним интерес. Во всяком случае, сама Настя с удовольствием зубрила основы грамматики и лексику для тренировки памяти и, как она говорила, для развития аналогового мышления. «Что вы переводите?» «Научную литературу?» — поинтересовалась соседка. «Художественную. Детективную повесть. Очень увлекательно». «Да?» Регина Аркадьевна как-то странно взглянула на Настю. «Никогда бы не подумала, что вам нравятся детективы». «Ну почему же? Детективы — прекрасная литература», — возразила Настя. «Может быть, может быть». Задумчиво произнесла Регина Аркадьевна. «Мне показалось, что у вас должны быть другие вкусы, значит, я ошиблась. Молодая женщина, образованная, интеллигентная, трудолюбивая, не озабоченная проблемами секса. Вы должны любить Сартра, Гессе, Карпентера, может быть, Камю, но уж никак не детективы. Впрочем, не сердитесь на старуху, у меня, возможно, искаженное представление об искусстве. Я, видите ли, всю жизнь преподавала в музыкальном училище класс фортепиано. Сейчас, конечно, я на пенсии, но ученики ходят ко мне домой. Говорят, у меня неплохо получается». Она криво усмехнулась. «Быть золотоискателем».